Кармелина. Конечно, после того, как венецианские лодочники и рыбаки в Неаполитанском порту и латошницы с площади Сан-Лоренцо во Флоренции, узнав, что мы русские, воспылали к нам дружелюбием, меня не удивила та простосердечная радость, с какой нас принимала у себя Кармелина. Собственно, честь открытия Кармелины принадлежит не мне, а моей жене. Она не захотела поехать со мной во всемирную приманку туристов Лазурный грот. Море было в то утро не очень спокойное. Итак, в то время как я, опустив руку за борт лодки, пропускал сквозь пальцы волшебную бирюзовую воду, Софа бродила по путанным улочкам Капри, наслаждаясь полным отсутствием автомобилей. Этот остров для них запретная зона. Да, впрочем, они и сами сюда не сунутся. Им не развернуться в тесных каменистых ущельях, именуемых здесь улицами, иногда даже и площадями. Софа шла, то подымаясь, то спускаясь по древним ступеням, соединяющим ярусы городка. Иногда, чтобы пропустить ослика с поклажей, она прижималась к каменному барьеру, нагретому солнцем и ограждавшему крутой склон, обсаженный виноградником. Но тут же отшатывалась, когда из трещины выскальзывала ящерица. И, игриво взмахнув чешуйчатым хвостом, ныряла обратно в прохладную скважину. Софа шла мимо ловчонок с плоскими белыми крышами, мимо агав, тянувших к ней свои мясистые листья. Когда солнце, назойливое, как муха, уж слишком досаждало ей, она становилась в тени апельсиновых деревьев, аккуратно обмазанных внизу известкой, словно натянувших на ноги щегольские белые гетры. Иногда Капри вдруг чем-то напоминал ей приморскую окраину Одессы, большой фонтан. Чем? Я думаю, каменистостью, уступчатостью сбегающих к морю откосов, обилием глухих оград, поверх которых лезет вьющаяся Изабелла. Гроздья акаций и алюминиевые кроны олив, словом, не туристской витринной нарядностью, а своей коренной рыбачьей и виноградарской сутью. Тут-то и произошло знакомство с Кармелиной. Заурядный домишко, но дверь необыкновенная. На ней висели картины, как бы выставленные для всеобщего обозрения. Софа рассматривала их с удивлением. Они были написаны так, как если бы художник вознесся с кистью и мольбертом в воздух и оттуда наблюдал землю. Одна картина изображала Капри весь, целиком, окруженный морем глубокого синего цвета. Другая — крохотную каприйскую площадь короля Умберто I, которую все попросту называли Пьяцца. Казалось, картины сделаны ребенком, так как они непосредственны и просты. Краски скупые, но сильные, и всюду огромное безоблачное небо. Так она стояла и смотрела. Вдруг дверь отворилась, и на мгновение стали видны стены, сплошь увешанные картинами. Вышла женщина, крупная, широколицая, лет 40, в темном платье, совсем не элегантная, простонародная, даже какая-то старомодная. Это и была синьора Челентано, гораздо более известная, сейчас уже далеко за пределами Капри, просто под своим именем Кармелина. Обе женщины быстро сошлись, несмотря на отсутствие общего языка, благодаря способности Софы мгновенно располагать к себе людей. Впрочем, нашлась и переводчица. Это была Анна Мария Ромео. Когда Софа пообещала привести на следующий день меня, Анна Мария Ромео оживилась и сказала: «А ты не ревнивая? Я ведь очень люблю флирт». Ах, как Анна Мария готовилась к встрече со мной! Насурмила брови, подмазала губы, навела румянец на щеки. Она очень кокетлива. Этот вызывающий смешок, эти зажигательные взгляды. И если ее нельзя назвать классической красавицей, то в каком-то смысле она героиня, ведь ей 92 года. Много лет назад Анна-Мария была танцовщицей и выступала в Киеве. Это было на заре века. Я не стремился уточнить, на каких подмостках блистала она. По некоторым признакам я догадывался, что это не была академическая сцена оперного театра. В ту пору существовали так называемые кафе-шантанны, по-русски сказать, поющие кафе, попросту помесь эстрады и ресторана. Там, разумеется, не только пели, а и танцевали. Польша поставляла в эти веселые заведения самых грациозных и элегантных хореографисток. Среди них была и Анна-Мария. Она тогда еще не была Ромео. Эта фамилия принадлежала стареющему итальянскому дипломату, возглавлявшему королевское консульство в Киеве. Он влюбился в Анну-Марию и женился на ней. Когда разразилась Первая мировая война, супругам Ромео пришлось покинуть Россию, ибо Италия воевала на стороне Германии. Ромео был каприец и увез жену к себе на родину, где и благополучно умер. И вот передо мной Анна-Мария. Эпоха войн и революций не смогла вытравить из нее резвых ужимок кафе-шантанной дивы. Она порывисто хватала меня своей иссохшей ручкой, она жеманилась, и во взгляде ее слезящихся глазок было что-то манящее, обещающее. Это было забавно и немножко страшно. Однако в тот момент меня больше всего интересовали работы Кармелины. Действительно, на одной из картин уместился весь Капри, маленький, скалистый, со своей знаменитой пьяццой и с утесом Тиберия, и с длинными пирсами, которые, как языки, высунулись далеко вперед и лижут самогардово-синее Тирренское море. При этом тело острова выступает из волн, как крутая холка какого-то мощного зверя. Я вспомнил, что название его произошло от греческого слова «капрос», что означает «кабан». Стало быть, изящное слово «капри» — это, в сущности, кабаний остров. Другая картина — «пьяцца» в том же ракурсе. Треугольная композиция. Вершина треугольника задана природой. Островерхая скала Тиберия. От нее два катета, левый — один из домов, окаймляющих пьяццу, правый — собор святого Антония. Гипотенуза — нижний край картины. Все строго, очень похоже. Тут и ночной клуб, и муниципалитет, и кафе, и полицейское управление, и магазины. И в то же время наивно и нежно. И, конечно, фон, море, неподражаемая синева Неаполитанского залива. Никаких традиций, никакой преемственности, никакого подражания, ни даже влияния. Это совершенно самостоятельно, как Пиросмани, как Руссо. А ведь за спиной Кармелины страна, набитая мировыми шедеврами. Еще когда мы только проезжали через Кампанию, приближаясь к Неаполю, внимание мое привлекли пейзажи на горизонте, отчетливо видные сквозь прозрачную дымку пространства. Пейзажи эти поразили меня сходством с традиционным фоном многих прославленных картин Ренессанса. Волнообразные холмы, пинии и эта нежная дымка на горизонте. Я считал это чисто условной манерой, принятой в то время. Но там, в Кампании, я увидел то, что мне чудилось своего рода эстетическим этикетом, уклониться от которого художнику было бы неудобно. На самом деле, вполне реалистическое изображение природы Италии. Я спросил Кармелину, нет ли среди ее картин лазурного грота. Она презрительно пожала плечами и сказала, что малевать красивенькие пейзажики не в ее характере. Вся солнечность мира, преломившись в текучей призме моря, входит в пещеру сказочно-голубой. Но Кармелина не знала, что меня поразили не столько чары лазурного грота, сколько орава лодочников, плясавших в своих скорлупках перед входом в прославленный грот. Он настолько узок, что проскользнуть в него может только маленькая лодка. Так образовался этот странный промысел. Они горцуют тут на волнах с утра до вечера. Когда подходит катер с туристами, они слетаются к нему, как воробьи на корку хлеба, отпихивают друг друга, переругиваются, даже замахиваются веслами. Мы достали старику в линялой заплатанной блузе. Да и весь он был какой-то общипанный и до того жалкий, что мы тут же насовали ему в карман лир. Он пришел в совершенный восторг и в благодарность запел старческим, дребезжащим голосом старинную серенаду «О мой Соренто!». Он топорщился при этом, вертел головой и хрипло щебетал, еще больше в эту минуту, похожий на изголодавшегося воробья. Остальные смотрели нам вслед, качаясь в своих лодчонках у входа в волшебную лазоревую пещеру. Мне казалось, что такой образ голубого грота вполне в духе работ Кармелины. Но моих познаний в итальянском языке не хватило, чтобы объяснить ей это. Не сумела втолковать это Кармелине и Анна Мария Ромео на своей фантастической смеси из итальянского, русского и польского языков. Кое-как мы разобрались в том, откуда пошло искусство Кармелины. Они жили вчетвером в чужом сарае, она с мужем и двое ребят. Кармелина зарабатывала на жизнь стиркой, муж батрачил в садах. У нее была неотступная мечта – собственный домик. Пусть маленький, слепленный из известняковых глыб, каменное ласточкино гнездо, но свое, собственное. Однажды заболел Паскуале, ее мальчик. Во время болезни у него появился странный каприз. Он требовал, чтобы мать купила картинки и развесила их над его кроватью. А денег в обрез. И однажды ночью, когда Паскуале уснул, Кармелина сама начала рисовать картинки, используя цветные карандаши и детский набор красок, который она нашла среди игрушек сына. Когда мальчик проснулся и увидел картинки, он пришел в восторг. Это был подвиг материнской любви. Но не только. В эту ночь родился художник. Паскуале выздоровел, но Кармелина продолжала рисовать. Она стеснялась этой внезапно нахлынувшей на нее страсти изображать мир в красках. Соседи посмеивались над ней. Но она не в силах была отстать от этого. У нее был один поклонник, Паскуале. Он развесил мамины картины на дверях сарая. Кто-то прошел, заметил, восхитился. О картинах Кармелины заговорили. Нашелся меценат. И Кармелина стала каприйским феноменом, как окрестила ее газета «Лавоче ди Наполи». Сама Кармелина говорит, что ее картины – это искусство провидения, которое использует мою руку, чтобы давать людям радость. Работы ее пошли за рубеж, даже за океан. Во время выставки работ Кармелины в Париже одна французская газета писала: «Кармелина подарила Парижу улыбку Капри». И постепенно картина за картиной, камень за камнем, исполнилась мечта ее жизни, она переселилась в собственный дом. Она, правда, не очень респектабельная, эта каменная лачуга из трех комнат, зато собственная. Во время этого рассказа прибежал, запыхавшись, муж Кармелины. Он спешил, боялся, что московские гости уйдут. Он не успел переодеться и остался в заношенной спецовке со следами земли на башмаках и руках. Он радостно приветствовал нас, просил называть его Джованни и торжественно поставил на стол рядом с принесенной нами столичной большую бутыль с вином. Вино это особое. Из виноделия его зятя, не розовое, которым славится Капри, а темно-красное, почти черное, нежное и коварное, пьянящее незаметно и вдохновляющее. Джованни оказался человеком радостным, открытым, таким же, как его жена. Он рассказал нам о себе все. Да, он не скрыл, что у него две профессии. Дело в том, что на Капри тесновато. Не хватает места не только живым, но и мертвым. А ведь растет население и то, и другое. Поэтому здесь хоронят в землю только на время. Загробная командировка в могилу длится 7 лет. После этого покойника просят удалиться. А так как он сам уже не может этого сделать, ему помогает Джованни. Останки переселяют в стены, специально для этого возведенные. Там их замуровывают. Некоторое время за нашим столом не было слышно ничего, кроме приветственных тостов, звона стаканов и хруста раскусываемых огурцов, которые принес Джованни, ибо он не только могильщик, но и огородник. Итальянская пылкость и сознание, что мы сегодня расстаемся, разжигали костер нашей дружбы. Пришли ребята. Дочка, в противоположность матери, тоненькая, современных спортивных очертаний, замкнутая, изучающая английский язык и мечтающая сменить захолустный Капри на Рим или, в крайнем случае, Милан. Пришел и сын, тот самый Паскуали, каприз которого разбудил в матери талант и рвение художника. Это высокий худой парень. Черные нечесанные космы падают на лоб рассчитанными прядями. Черты лица крупные и мягкие, как у матери. Наша столичная имела у него такой стремительный успех, что отец отнял у него бутылку, сказав назидательно: «Тебе петь сегодня». Паскуали Шансонье. Он выступает в ночном клубе «Каприйский клан». Он подарил нам ноты своей песни «Мечта о любви», слова и музыка Паскуали. Это томные надрывные вопли о неразделенной любви, находящейся в некотором противоречии с краснощекой, жизнерадостной физиономией певца. На Капри его уже знают, ноты выходят с его портретом. Мать гордится этим. Сам же Паскуали мечтает о славе всемирно известных идолов, вроде Азнавура или Монтана, и ставить ни во что свою работу на подмостках, как он сам выражается, самого провинциального кабака, очень провинциального города, довольно провинциальной страны. Есть еще один член семьи, так сказать, неофициальный, Анна Мария Ромео. Она говорит без умолку, то переводит энергично, хотя не всегда успешно, то рассказывает о себе, не забывая в то же время распространять свои женские чары уже не только на меня, но и на Джованни и на Паскуали. Кармелину это приводит в восторг. Она смотрит на Анну Марию с умилением, как на шаловливое, но прелестное дитя, и подмигивает нам, как бы говоря: «Какова, а?» Анна Мария называет Кармелину, которая моложе ее лет на 50, «мама». Причина тут простая. Анну Марию подкармливают в этом добром доме. Вообще-то она на иждивении монахинь из соседнего монастыря. Но милосердный паек сестер кармелиток не очень-то густ. И вообще Анна Мария терпеть их не может. Всему ее легкомысленному ветреному существу претит молчаливая угрюмость Божьего дома. «Ничего, ничего, когда я разбогатею», — говорит Анна Мария. Она не заканчивает фразы. Наступает многозначительное молчание. Мы недоумеваем. Кармелина и Анна Мария обмениваются взглядами. Повинуясь им, Кармелина подходит к комоду, выдвигает ящик и откуда-то из-под груды белья извлекает пачку бумаг, бережно завернутых в холстину. Бумаги вручаются нам. Все столпились вокруг. Быть может, много лет ждали, когда же в эту каменную лачугу на гористой улочке маленького острова в Средиземном море забредет случайный путник из далекой России. И вот сегодня это чудо случилось. Я разворачиваю большие листы, плотные, зеленые, украшенные печатями и царскими вензелями. Они бренчат, как жестяные. Все же я листаю их осторожно, ибо они крошатся на сгибах, полуистлевших от времени. Действительно, текст русский. Из него явствует, что в 1901 году, проживающий в городе Киеве, господин Габриэль Данте Ромео застраховал в акционерном обществе «Саламандра» свою жизнь в пользу своей жены Анны Марии в сумме 3000 рублей, прописью 3000, в подтверждении чего ему выдан означенный страховой полис. Я поднимаю голову от бумаг. Все выжидающие смотрят на меня. Кармелина снова подмигивает нам, кивая в сторону Анны Марии, как бы говоря: «Какова, а?» Оказывается, она еще и богачка, наша красавица Анна Мария. Я молча возвращаю документы. Вид у меня при этом приличествующий монументу, торжественно скорбный. Такой, вероятно, как у Джованни, когда он переносит очередного покойника из земли в стену. Всем становится все понятно без слов. Джованни разочарованно вздыхает, принимает у меня семейную драгоценность и замуровывает ее в ящик с бельем. Анна Мария робко взглядывает на Кармелину. Та ей ободряюще улыбается. Я понимаю, что она-то давно считает эту страховую реликвию не более чем игрушкой своей любимой 92-летней девочки. Мы прощаемся, поцелуи, обещание не забывать, писать, прислать на Рождество картину, может быть, приехать. В конце переулка мы оглядываемся и машем рукой. Кармелина еще стоит у порога, крупная, мясистая, немодная и в то же время какая-то детски нежная, сама похожая в рамки дверей на картину своей доброй кисти. 1972 год.